4. «Ступай!» — произносит воин, в котором Нагасена узнает Тагора. И Кайзулейн бросается на утек. Картона немедленно устремляется вдогонку, а Нагасена позволяет ему уйти. Ему нужно сосредоточиться по максимуму для предстоящей схватки. Тагор — свирепый и беспощадный противник, но Нагасена знает, что должен с ним сразиться. Так требует его честь. И если ему удастся спасти этим, то последнее, что еще от нее останется после этой охоты, этого будет достаточно. Тагор держит обломок оружия с длинным широким клинком. Нагасена узнает в нем алебарду Кустодия и надеется, что она больше не способна создавать поле вокруг своего лезвия. Он опускается в низкую боевую стойку и поднимает над головой свой меч, так что его кончик указывает на сердце пожирателя миров. «Думаешь, сможешь со мной состязаться, человечек?» — спрашивает Тагор. Его глаза горят огнем убийцы. Нагасена не отвечает, его глаза мечутся по огромному телу пожирателя миров. Он ищет какую-нибудь уязвимую точку, любую полученную ранее травму, которая могла бы дать ему преимущество. Он замечает пулевое ранение в боку и следы желто-черного синяка, которые выступают из-под пластин доспехов, снятых с мертвеца после схватки у Антиоха. «Я сломаю эту твою зубочистку, потом оторву тебе голову», — обещает ему Тагор. И Нагасена знает, что он более чем способен подкрепить подобные угрозы делом. Тагор атакует без предупреждения, пытаясь полоснуть охотника своим мясницким клинком. Удар свиреп, но и не лишен сноровки. Нагасена откачивается в сторону и стремительно выбрасывает все дзики, нанося жалящий удар в предплечье Тагора. Ответный удар едва удается отразить, и Нагасена шатается от его невероятной силы. Ему доводилось сражаться со Стартес в тренировочных клетках, хотя ни разу на настоящем оружии и никогда хоть с каким-то успехом. Что же до нынешней битвы, то ему повезет, если он протянет хотя бы несколько секунд. Тагор истолковывает его колебания как страх и ухмыляется во весь рот. Они колют, режут и парируют, танцуя друг вокруг друга, испытывая мастерство противника каждым своим ударом. Несмотря на все свое остервенение, Тагор показывает себя превосходным воином и грамотным мечником. И там, где ему не хватает мастерства, он с запасом компенсирует это решимостью и неугасимой свирепостью. Все его атаки от первой и до последней проводятся с совершенно неизменными энергией и страстью. Нагасена уклоняется от самых мощных ударов, прочие же отражает и, когда может, атакует сам. Он превосходит Тагора в искусстве владения клинком, но их обучали настолько разным боевым стилям, что для обоих воинов оказывается сложным понять истинную цену своему противнику. «А ты хорош, человечек», — сообщает Тагор. «Я думал, что к этому моменту ты уже умрешь». «Ты обнаружишь, что я полон сюрпризов», — отвечает Нагасена. «И все-таки я тебя убью», — заверяет его Тагор, в то время как Нагасена вертится вокруг и проводит умопомрачительные серии низких колющих и высоких режущих ударов. Некоторые Тагор парируют, от других уклоняется, каким-то позволяет в него попасть. Его броню усеивают разрубы и вмятины, но цель Нагасена не в том, чтобы уложить его одним смертельным ударом. Вместо этого он из-под тишка подводит свои атаки к пулевой воронке в боку Тагора. Когда пожиратель миров откачивается вправо, Нагасена видит брешь в защите и прокручивается над самой землей, подныривая под обезглавливающий удар алебарды. Он изо всех сил бьет мечом вперед, вгоняя клинок в покрытую коростой рану в боку Тагора. Металл натыкается на жесткую плоть и кость, но Нагасена использует набранный им импульс и инерцию движущегося к нему Тагора, чтобы погрузить острие глубоко в тело противника. Тагор хрипит, когда кончик меча Нагасены вырывается из его спины. Его глаза широко распахиваются от боли. Металлические пластины, загнанные в его череп, потрескивают разрядами энергии, сглаживая его мучения обезболивающими препаратами. Нагасена крутит свой меч вокруг оси, стараясь освободить его из тела космодесантника. Но его заклинило так глубоко, что охотнику не хватает сил. Он затягивает свою попытку слишком надолго, и Тагор наотмашь ударяет его кулаком в плечо. Нагасена выпускает все дзики из ослабевших пальцев и обрушивается на пол. Он хватается за свое плечо, зная, что у него сломана как минимум одна кость. Охотник успевает перекатиться на бок, и нога Тагора обрушивается на то место, где он только что лежал. Он двигается со всей доступной ему скоростью, увертываясь от жаждущего его смерти пожирателя миров. В своей спешке он не замечает выступающей жердины сломанной балки крыши и спотыкается, зацепившись за нее краем стопы. Нагасене удается избежать падения, но он на мгновение отвлекается. И это все, в чем нуждается Тагор. Алебарда вылетает вперед, подцепляя Нагасену за раненное плечо в имитации удара, нанесенного им пожирателю миров. Ее наконечник аккуратно рассекает ключицу напополам и перерезает сухожилия, соединяющие мышцы с костями. Удар нанесен прицельно, что никак не вяжется с убийственной яростью в глазах Тагора. И охотник в очередной раз осознает, что недооценил пожирателя миров. Нагасену вздергивает над землей. Он висит перед своим противником, как червяк на крючке. Тагор одаряет его лучезарной ухмылкой и тянет свободную руку к его шее. «Я сказал, что убью тебя», — произносит пожиратель миров. «А если я говорю, что убью кого-то, то я его убиваю». Нагасена не отвечает, ему слишком больно. Да нет таких слов, которые спасли бы ему жизнь. Толстые пальцы Тагора смыкаются на горле Нагасены, с легкостью обхватывая его шею. Им понадобится стиснуться всего только раз, и кости его позвоночника раскрошатся в порошок, трахею сомнет, и непрочная ниточка его жизни будет оборвана. Однако рука так и не сжимается. Мимо Нагасены мелькает ослепительное копье голубовато-белого света, обжигая своим жаром кожу под его одеждами. Охотник на миг лишается зрения, но слышит влажную капель крови, льющейся из изувеченного тела, и ощущает насыщенную, отталкивающую вонь горелой человеческой плоти. Когда он снова начинает видеть, то обнаруживает, что Тагора распотрошила близким выстрелом из какой-то разновидности плазменного оружия. Пожиратель миров падает на колени, в его теле зияет воронка, прожженная насквозь. Его лицо искажено от мучительной боли, непереносимой даже для того, кто обладает генами и подготовкой Астартес. Он разжимает пальцы на горле Нагасены и обрушивается на бок, затем перекатывается на спину, пока его тело сражается, чтобы спасти ему жизнь. Нагасена знает, что ему не выиграть эту схватку. Тагор вытягивает все дзики из своего тела, гримасничая от боли. Он протягивает Нагасене липкий от крови клинок, и в этом жесте сквозит уважение. «Ты был достойным врагом», — задыхаясь, произносит умирающий пожиратель миров. «Хорошо сражался для смертного». Нагасена принимает этот комплимент с глубоким поклоном и берет предложенный ему меч. «А ты был достойной добычи». Возвращает он любезность, хотя и знает, что это послужит слабым утешением. «Я прошел алой тропой», — медленно кивает Тагор. Он закрывает глаза и говорит: «Для меня война закончена». Хотя это и идет вразрез со всеми принципами мечника, Нагасена убирает оружие в ножны, прямо с кровью врага на клинке. Он оборачивается и видит Максима Головко с гудящей плазменной винтовкой. Ее зарядные кольца все еще слабо светятся, а ее дуло истекает в воздух прозрачным дымком. «Он собирался тебя убить», — с удовольствием заявляет Головко. «Благодарности можешь отложить на потом», —